Мимо нас прошли двое мужчин с длинными удилищами. Один волок за собой почти метровую барракуду. «Эта гадина уже никому не причинит зла», — сказал он приятелю. «А что будешь делать ты?» — спросил я Глорию. «Я схожу с круга», — сказала она. «Этой мерзостью я сыта по горло». «Какой мерзостью?» «Жизнью». «Почему ты даже не пытаешься добиться хоть чего-нибудь?» — спросил я. «Ты же просто ни во что не веришь. Ну, серьезно, я не шучу. И заражаешь своим неверием и пессимизмом всех, с кем имеешь дело. Вот взять, например, меня. Пока я не познакомился с тобой, мне и в голову не приходило, что я могу не добиться успеха. А ведь я даже мысли не допускал, что могу потерпеть крах. И что теперь?» «Слушай, ты!» — возмутилась она. «Кто тебя этому научил? Это же не твои слова!» «Ну, почему не мои?» — смутился я. Она взглянула на море в сторону Малибу. «Какой смысл человеку уговаривать самого себя?» — заговорила она после паузы. «Я хоть знаю, что со мной». Ничего не ответив, я смотрел на океан и думал о Голливуде. И мне пришло в голову, а был ли я здесь вообще? Вдруг я завтра проснусь в Арканзасе, и мне снова придется с утра пораньше разносить газеты. «Ах ты, сукин сын!» — закричала Глория. «Что ты на меня так уставился? Я сама знаю, что ни на что не годна!» «Она права», — подумал я. «Она совершенно права. Ни на что не годна». «Жаль, что я не умерла тогда в Далласе», — сказала она. «И никто не убедит меня, что врач спас мне жизнь по одной единственной причине». Я ничего не ответил. Все еще смотрел на океан и думал, что она совершенно права, говоря, ни на что не годна. И что очень жаль, что она не умерла тогда в Далласе. Определенно, на том свете ей было бы лучше. «Я просто проклята судьбой. Невезучая я, и никому я не нужна», — продолжала она. «Перестань на меня так смотреть». «Вовсе я на тебя не смотрю. Да ты и лица моего не видишь». Она лгала. Лица моего она видеть не могла, было слишком темно.